прямо и выйдете куда надо. С вас бы за указание на четверть литра поправиться бывшему регенту. Кривляясь, субъект наотмашь снял жакейский свой картузик. Берлиоз не стал слушать попрошайку, и ломаку регента подбежал к турникету и взялся за него рукой. Повернув его, он уже собирался шагнуть на рельсы, как в лицо ему брызнул красный и белый свет. Загорелась в стеклянном ящике надпись «Берегись трамвая!». Тотчас и подлетел этот трамвай, поворачивающий по противоположной линии с Ермолаевского на Бронную. Повернув и выйдя напрямую, он внезапно осветился изнутри электричеством, взвыл и надал. Осторожный Берлиоз, хоть и стоял безопасно, решил вернуться за рогатку. Переложил руку на вертушки, сделал шаг, и тотчас рука его скользнула и сорвалась. Нога неудержимо, как по льду, поехала по булыжнику, откосом сходящему к рельсам, другую ногу подбросила и Берлиоза выбросила на рельсы. Стараясь за что-нибудь ухватиться, Берлиоз упал навзничь, не сильно ударившись затылком о булыжник, и успел увидеть в высоте, но справа или слева он уже не сообразил, позлощенную Лулу. Он успел повернуться на бок бешеным движением, в тот же миг подтянув ноги к животу, и, повернувшись, разглядел несущиеся на него с неудержимой силой совершенно белые от ужаса лицо женщины-вагоновожатой и ее алую повязку. Берлиоз не вскрикнул, но вокруг него отчаянными женскими голосами завизжала вся улица. Вожатая рванула электрический тормоз, вагон сел носом в землю. После этого мгновенно подпрыгнул, и с грохотом и звоном из окон полетели стекла. Тут в мозгу Берлиоза кто-то отчаянно крикнул: «Неужели?» Еще раз и в последний раз мелькнула луна, но уже разваливаясь на куски, и затем стало темно. Трамвай накрыл Берлиоза, и под решетку Патриаршей аллеи выбросила на булыжный откос круглый темный предмет. Скатившись с этого откоса, он запрыгал по булыжникам Бронной. Это была отрезанная голова Берлиоза.